разговаривая с новой знакомой, Дарье приходилось все время немножко нагибаться, чтобы заглянуть той в глаза. Катя вертелась на сцене, как юла, смешно размахивала руками и ногами, и в конкурентке Даши не годилась. Голоса у нее не было. Когда пришла очередь Дары, она вышла на сцену, словно бросилась в пропасть, ничего не видя перед собой. Как по матушке Волги по реке кормилицы. Голос ее то взлетал, звеня на немыслимых высотах восторга, то падал в пучины глубокого отчаяния. Конкурс закончился. Девчонок с Миром отпустили домой. Остаться попросили только Дару, Катю и Ольгу Лаврентьеву, высокую томную девушку в золотом вечернем платье с длинным разрезом на боку. Катю поздравляли, обещали раскрутить на полную катушку. Дару назвали сырым материалом, но обещали сделать из нее человека. С Ольгой говорили отдельно, тихо и ласково. Дару увела молодая девушка, расспросила ее подробно о репертуаре и, узнав, что она поет только Высоцкого, болезненно поморщилась. «Конец света! Ты Пугачеву знаешь? Тетю Аллу?» «Молодец! Сразу можешь спеть что-нибудь? Летние дожди! Что у тебя за вкус? А про Тучку знаешь? О, то, что надо! Начинай!» Но как только Дара начала, девушка замахала руками. «Стоп! Ты на сцене! Понимаешь? Ты видела, чтобы кто-то вот так стоял перед микрофоном? Ты же не Муслим Магомаев. Нужно двигаться. Ну, давай еще раз!» «Подождите!» — взмолилась Дара. «Я не могу так сразу!» Девушка отошла к Ольге и вернулась через 5 минут. «Ты готова?» «Я попробую», — неуверенно сказала Дара. «Давай!» — девушка заложила руки в карманы. «Валяй!» Но Дара уже не слышала ее. В соседнем углу зала пела Катя. С таким идиотским выражением задора на лице, как у массовика-затейника в заводском доме культуры. «Молодец! Давай!» — подбадривали ее, и она скакала по сцене. Это было отвратительно. Внутренний вихрь окончательно улегся. Дара увидела происходящее с необыкновенной ясностью. Девушка еще что-то говорила ей. Перед глазами мелькало ее лицо, она отчаянно жестикулировала. Дара спустилась с маленькой сцены. Ничего не слышала больше. Девушка еще машинально шла за ней следом, не понимая, что происходит. Дара открыла входную дверь. Дымовая завеса полутемного помещения. Катины петушиные выкрики — все осталось позади. И пение тоже осталось позади. Дара осторожно прикрыла за собой дверь. Вот так. Дарья села в машину. «Ну как?» — радостно спросила Рина. Она уже знала, что Дарью отобрали в числе 3 претенденток, что ее берут в обойму, как объяснила ей девушка с выщипанными и заново нарисованными бровями, что известный ведущий молодежной музыкальной передачи поставил напротив имени Дары большой-большой плюс. «Никак. Поехали». «То есть?» — опешила Рина. «Этого не может быть. Мне ведь сказали, что...» «Поехали!» — тихо повторила Даша. Регина посмотрела на ее сжатые кулаки, на окаменевшее лицо и молча повернула ключ зажигания. На этом их родственная близость закончилась. Даша вычеркнула музыку из своей жизни и даже перестала петь для себя. Регину она теперь старательно избегала. Когда гости ее просили спеть, ссылалась на больное горло. У нее появились новые подружки из баскетбольной секции, а через 1,5 года, когда ей исполнилось 17, появился и Сергей. Сергей был соседом ее приятельницы-баскетболистки.